Однако же не в этом суть. Все, что осталось от дома, антрепренер по имени Мэлори Мэлоун приказал расчистить бульдозером. От принадлежавшей Рексу коллекции произведений искусств ничего не осталось. Все превратилось в пыль. Эксперты страховых компаний, срочно отправленные на место происшествия, это зафиксировали. Но Мэлоун оказался хитрецом. Вместо того, чтобы избавиться от обломков, он сыпал их в огромные контейнеры. Представляете? Каждый раз, когда его грузовики возвращались со строительной площадки, он выгребал все содержимое кузова. Все это он законсервировал, чтобы потом превратить в деньги, продавая реликвии. Улавливаете его план? Конечно, он бы продал все, до последнего дырявого носка, до сломанной пуговицы с манжеты. Фанаты бились бы за право обладать вещами, оставшимися от их идола. На этом можно было сделать неплохое состояние. Все так, согласился Уэст. Тем более, что у Рекса не было родственников, а значит, никаких наследников. Проблема в том, что Мэлоуну не хватило времени довести свой план до конца. Через неделю он погиб в автокатастрофе. Сара закусила губу. А что случилось с контейнерами? Потеряны? Никто не знает, где он их спрятал. Сара улыбнулась. Ну ладно. Как я понимаю, вам удалось напасть на след, так? Вы знаете, где они? Именно так, кивнул Адриан Уэст. Мне понадобилось 20 лет, чтобы добиться этого, но я достиг цели, преследуя бывших рабочих Мэлоуна, по крупицам собирая их воспоминания, как кусочки головоломки. Они были очень немногословны. Все они оказались суеверными ирландцами-католиками. Большинство из них продолжает верить, что Мэлоун поступал плохо и за это наказан. Вот почему никто из них не захотел приближаться к этим контейнерам. Так где они? На складе, посреди пустыни. Это 6 цилиндров, огромных, как элеваторы. Дом Рекса находится внутри, разбитый на кусочки. Это словно громадный мешочек с сюрпризом, весящий несколько тонн. Там гектолитры гипса, мрамора, черепицы и погребенная под грудой хлама сокровища, которое я прошу вас достать. Магнитофон с бобинами на 30 сантиметров. Старинный ламповый филко. Вам придется просеять содержимое всех цилиндров, одного за другим. Работа для настоящего археолога — найти все, что поддается восстановлению. Еще мне бы хотелось воссоздать гостиную, где находились Рекс и Владок в момент катастрофы. У меня вот здесь фотографии этого места. Они должны помочь вам опознать вещи, которые были именно в этой комнате. Соберите все, что сможете. Отреставрируйте столы, диваны, камин. Если понадобится, обратитесь к кому-нибудь за помощью. Задача слишком трудна, так что вы не сможете в одиночку добиться цели. Сухость пустыни, возможно, позволила этим обломкам без потерь пережить время. Таким образом, вы просите меня открыть контейнеры и откопать в этом хаосе вещи, с помощью которых можно восстановить гостиную, где Рекс Фейнис прожил свои последние минуты, — подытожила Сара. На самом деле, если довести вашу мысль до конца, вы бы хотели, чтобы я воссоздала виллу в том виде, в каком она была за секунду до землетрясения. Адриан Уэст улыбнулся. Несмотря на свои шрамы, он оставался обаятельным. Саре пришлось бороться с охватившим ее смущением. Она напряглась. Ей не нравилось чувствовать свою уязвимость. «Вы меня поняли?» — жарко выдохнул коллега. «Ну, на нет и суда нет. Но если вам удастся из этой кучи обломков создать виллу Рекса, я буду невероятно щедр. Если быть скромнее, я готов удовольствоваться гостиной и магнитофоном. Как только вы его обнаружите, тут же предупредите меня в любое время дня и ночи. Я хочу быть первым, кто прослушает запись. Вы слышите? Первым. Все будет так, как вы пожелаете, — вздохнула Сара. Кто платит, тот и заказывает музыку. Кстати, вы подумали о цене всей этой работы? Отреставрировать эту рухлядь стоит гораздо дороже, чем построить новый дом. Это совершенно не важно, — уклонился Уэст от прямого ответа. «Составьте смету, сообщите свои требования моему адвокату, наймите рабочих, которым вы доверяете. Все предприятие должно остаться в тайне. Вам придется жить на стройплощадке и отвечать за безопасность. Я не хочу, чтобы меня обчистил другой коллекционер. Смотрите за тем, чтобы ваши люди зря не трепали языками, это главное. А мое вознаграждение?» Уэст вытащил из кармана домашнего халата блокнот, нацарапал в нем цифры и протянул своей собеседнице. «Имеется в виду сумма помимо находок», — объяснил он. «Она будет вашей, что бы вы ни нашли среди обломков. Вы ее получите, даже если магнитофонная пленка окажется непригодной для использования. Однако каждый раз, когда вы вытащите на свет Божий какое-нибудь сокровище, она увеличится на 10%. Вас это устраивает?» «Более чем. Таких денег Саре с избытком хватит на пересадку кожи, которая ей была так необходима, и даже на что-нибудь еще. Кроме того, ей останется на квартиру вместе поприятнее, чем Венеция. Хорошо, по рукам», — произнесла она. «Мой адвокат мэтр Харлок пришлет вам контракт», — подвел итог Адриан Уэст. «А я, со своей стороны, предоставлю документы, которые собрал о Рексе Фейнисе, его жизни, фильмах и доме. Фотографии журналов вам очень пригодятся в работе по восстановлению обстановки. Лампы Филко, скорее всего, разбились во время землетрясения. Придется нанять кого-нибудь, кто бы мог найти отдельные детали или создать их точные копии». Я составил список деталей. Такие магнитофоны уже давно не продаются, как вы могли догадаться. «Не волнуйтесь», — оборвала его Сара, подумав о Тиде. «У меня есть на примете подходящий человек. Он в состоянии отреставрировать любую машину, даже самую древнюю». Адриан улыбнулся. «Я знал, что могу положиться на вас», — кивнул он. «А теперь идите за мной. Я дам вам документы, которые собрал, и покажу вам свой маленький музей». Сара не могла отказаться. Ей пришлось плестись за креслом на колесиках. Они проследовали через бесконечный коридор. Затем Адриан нажал какую-то кнопку, и перед ними распахнулась двустворчатая дверь. В этом крыле дворца не было никакой мебели. В первом зале — искорежные обломки туристического самолета, кукурузника с погнутым винтом. Адриан улыбнулся с извиняющимся видом. «Простите мне это маленькое тщеславие», — вздохнул он. «Так как я вовсе не звезда, то не заслуживаю место в этом музее, но я не мог противиться желанию начать свою коллекцию с самолета, который чуть было не убил меня. Это ведь он в некотором роде стал источником моей болезненной склонности. До несчастного случая мои пристрастия были менее кровожадными, многие бы даже сказали более здоровыми». Ловко управляя креслом, он объехал обломки. В следующем зале Сара узрела печально знаменитый болид, на котором 30 сентября 1955 года разбился Джеймс Дин. Серебристый серый Porsche Spyder с низкой посадкой. Казалось, машина представляет собой пазл из кусочков, сваренных с помощью паяльника. «Маленькие негодяи разрезали ее, чтобы продать по частям», — пояснил Уэст. Сара подошла, раздираемая отвращением и непреодолимым влечением. Как она и думала, водительское сиденье было заляпано темными пятнами. «Ерунда», — решила она. «На основании хорошей фотографии любой мастер на все руки способен изготовить копию маленького бастарда. Обычная работа фальсификатора. Когда на кону большие деньги, можно изучить вопрос и найти любые детали, вплоть до номера мотора». Уэст ее не убедил. Тизи мог бы сделать что-то подобное и даже лучше. По стенам были развешаны фотографии в рамках. Джеймс Дин на столе для вскрытия у коронера. Однако они оказались слишком расплывчатыми, чтобы заслуживать хоть капли доверия. Это тоже вполне могли быть фальшивки. А вот машина, которая столкнулась с Джеймсом Дином на перекрестке дорог 466 и 41, объявил Адриан, указывая на форт-седан. Она принадлежала студенту Дональду Тернапсиду. Из его имени можно составить странную анаграмму. Изменив положение всего одной буквы «П», вы получите «Тернаспид». Улавливаете? «Терн» — поверни, «спид» — скорость.